Глава 4. Горы. Следующим утром, сразу после завтрака, мы с Ба направились в главный офис компании. Она представила меня своим личным помощником, а потом провела экскурсию, давая возможность осмотреться. Конечно, многие косились на меня с интересом, но подойти не решались. С кем-то я даже общалась, пока находилась в столице. Поэтому для меня все эти бизнес-процессы были не настолько сложными, как думало большинство. Бабушка также поведала, что, несмотря на все усилия, Мира в бизнесе разбирается весьма посредственно. Сестра предпочитала ездить на вечеринки, гулять по бутикам и тратить семейные средства на свои развлечения. Отчим пытался взять на себя управление некоторыми объектами, но тоже не особо преуспел. Ба выделила ему место в техническом отделе и попросила не лезть туда, куда не следует. «Все они только и ждут моей смерти, чтобы прибрать все к рукам». В ее голосе появились нотки грусти. «Никогда не думала, что моя семья настолько цинична». Мира еще слишком молода и наивна. Попыталась встать на сторону сестры, хотя думала совершенно иначе. «Ты ведь нанимала ей учителей?» «Самых лучших, но у нее ветер в голове». Отпустили меня лишь после обеда, не забыв представить директорам правления, встретившим мое появление весьма настороженно. Они пока не понимали, как ко мне относиться, поэтому лишь наблюдали и слушали. Я и сама пыталась составить общую картину, чтобы не упасть в грязь лицом. Каюсь, когда меня наконец-то отпустили, выдохнула с наслаждением. «Амелия?» Голос Леона прозвучал рядом, заставив меня вздрогнуть. «Вы обещали нам прогулку в горы. И катание на санках». Из окна аэрокара высунулась голова Стивена. Каким образом они оказались рядом с офисом, я гадать не стала. Драконы услужливо предложили мне место в авто, и я не отказалась. Экипировку можно взять на базе, поэтому мы направились сразу в горы. По дороге я успела написать сообщение Патрику и пригласить его присоединиться к нам. Но оказалось, Дроу уже час как покоряет вершину и получает от этого удовольствие. «Лея, могу я так к вам обращаться?» — поинтересовался Леон, ведя машину. «Лучше Амелия. Лея только для самых близких». «Понимаю. Итак, Амелия, судя по тому, что я наблюдаю в последнее время, вы не очень рады воссоединению семьи?» «Это настолько заметно?» «О, да», — влез в разговор Стивен, которого переселили на заднее сиденье. «Да ненависть между вами с сестрой ножом резать можно». «Вы не правы, я не испытываю к Мире ненависти. Она ничего мне не сделала». «И все же вы ее конкурентка». Леон бросал на меня взгляды. «При этом еще и одна из сильнейших снежных ведьм». «Думаю, ваша сестра завидует». «Это ее проблемы». «А чем вы занимаетесь?» Перевел тему дракон, поняв, что разговаривать про семью я совершенно не настроена. «Дизайном». «Я тут ремонт затеял», — вновь вклинился Стивен. «Могу вас нанять?» «Боюсь, я немного в другом профиле работаю. И вообще мы приехали. Чему лично я несказанно рада. Эти расспросы выводили из себя. Я не любила афишировать свою личную жизнь». Леон припарковал аэрокар, и мы направились на базу переодеваться. Комбинезон, удобные ботинки, куртка и перчатки. А еще очки и доска. Предвкушение будущего спуска будоражило кровь, и мне хотелось поскорее очутиться на вершине. Эх, как давно все это было! Парни тоже утеплились, взяли лыжи и инструктора. Осталось лишь подняться на подъемнике. «Лея!» — воскликнул Патрик, сжимая меня в объятиях. «Долго едешь! Ну что, готова покорять вершины?» «А ему, значит, можно называть вас Лея?» Голос Леона прозвучал немного грубо. «Мы с Патриком знакомы довольно давно», — улыбнулась я, не обратив внимания на колкость, и представила их друг другу. А после подхватила Дроу под локоть и потащила подальше от драконов. Не внушали они мне доверия. Да и интерес Леона к моей персоне несколько пугал. Раньше я слышала, что ему в невесты готовили Миру, до того, как бабуля решила устроить смотрины. И если учесть, что у нас с сестрой и без того натянутые отношения, лезть в ее личную жизнь сродни самоубийству. «Мне кажется, или он ревнует», — — поинтересовался друг, когда мы отошли подальше. «Вряд ли». «Да? А вот я так не думаю. Уж слишком пристально он на тебя смотрит. И мне даже показалось, что когда я тебя обнял, то меня были готовы удушить». «Не говори ерунды. Мы с Леоном знакомы буквально пару дней. Ни о какой ревности и речи быть не может. За все время мы обмолвились лишь парой фраз». «Некоторым и этого достаточно», — продолжил настаивать Патрик, ведя меня на площадку для спуска. Я скривилась и сделала вид, что не понимаю его намеков. Вместо этого направились в сторону трассы для профессионалов. Дроу, зная мою любовь к снегу, не препятствовал, предоставляя возможность насладиться катанием в одиночестве. Невозможно передать весь спектр эмоций, которые я испытала, вновь встав на доску. В городе зима была не такой. Снег быстро убирали, оставляя лишь в парках, чтобы дети смогли повеселиться. Существовал, правда, специальный спуск с искусственным снегом, но это совершенно не то. И сейчас, съезжая вниз и чувствуя, как ветер холодит лицо, а снежинки облепляют глаза, я испытывала едва ли не эйфорию. Снежным магам очень сложно обходиться без своей стихии. Меня спасало лишь то, что я стала ведьмой за пределами клана и не имела столь сильной привязки к стихии. Иначе бы мне было очень тяжело. Не знаю, сколько времени я провела на трассе, но тело стало побаливать, намекая, что нужно знать меру. Сняв борт, я огляделась. Меня занесло на крайний склон, где мало кто ездил, так что одиночество было обеспечено. Однако и до подъемника добираться отсюда минут 15. Прежде чем уйти, расставила руки в стороны и рухнула в кучу снега за спиной. Снежинки тут же взмыли вверх, а потом укрыли меня легкой дымкой. Красота! «А вы не скучаете?» — раздался голос Леона, заставив меня вздрогнуть. Я открыла глаза и увидела дракона, стоявшего неподалеку и с улыбкой рассматривавшего меня. «Как вы тут оказались?» «Сам не знаю. Кажется, не там свернул, и вот». Он развел руками, в которых были палки от лыж. «А вы?» «Отдыхаю». «Далеко нам до...» «Минут 15, так что снимайте лыжи и пойдем. Там есть тропинка». Я указала на едва заметный проход. Мы забрали снаряжение и направились обратно. Я была немного раздосадована тем, что мой отдых прервали. Но, с другой стороны, Леон в этом не виноват. Разговаривать меня не тянуло, и я шла молча. Дракон, похоже, понял, что собеседник из меня сегодня никакой. И на разговорах не настаивал. Я надеялась, что совсем скоро мы разойдемся по своим делам. Но у природы на этот счет были иные планы. Неожиданно в воздухе раздался вой сирены. «Что это?» — поинтересовался Леон, крутя головой. «На нас идет лавина, нужно срочно бежать в убежище». Я кинула борт и устремилась к неприметной пещере буквально в 10 шагах от нас. Дракон не стал возражать и, бросив лыжи, устремился следом. Конечно, можно было попросить его обернуться и улететь, только площадка для этого маловато. К тому же, как только срабатывает сирена, включается защитный купол. Сдержать натиск стихии полностью он не может, но дает всем возможность спрятаться. Поэтому взмыть в небо у дракона не получилось бы. Стоило нам оказаться внутри пещеры, как за спиной возник барьер, который не пропустит внутрь ни снег, ни животных. Как именно это работало, сказать не могу, никогда не вникала в эти подробности. Тут же над головой зажглись фонари. «Ничего себе!» — произнес Леон, оглядываясь кругом. Да, я была с ним полностью согласна. Такие спасательные пещеры установлены по всем трассам на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Они имели разные размеры и могли вместить в себя от 5 до 12 человек. Хотя если потесниться, то еще больше влезало. Каждая пещера оборудована светом, столом, стульями, спальниками, запасом еды, воды, дровами и грей камнями. Последние — самое лучшее, что можно придумать. Плоские круглые камни активировались нажатием и грели не хуже костра, но намного дольше. Одного такого хватало в среднем на ночь. Я подошла к сигнальной кнопке и активировала ее. Теперь в главном здании будут знать, где нас искать. За спиной резко потемнело. Я обернулась и увидела, что снег полностью завалил выход. Да, похоже, мы тут надолго застряли. Взяла несколько камней и, расставив их по периметру пещеры, активировала. Пожар они не устроят, зато станет достаточно тепло. а то передвигаться в комбинезоне весьма неудобно. Надолго мы тут?» Подал голос дракон, заставив меня вздрогнуть. Я как-то подзабыла, что не одна. Слишком тихо он себя вел. «Минимум пару часов. Я активировала маяк, и спасатели знают, что тут есть люди. Но эта пещера самая дальняя, придется подождать». Леон кивнул, принимая информацию, и расстегнул куртку. Я сделала то же самое. Грей камни достаточно быстро нагревали помещение до нужной температуры. К тому же после столь долгой прогулки и катаний мне захотелось есть. Хорошо, что тут есть все необходимое. «Чаю?» — предложила дракону, и тот кивнул. И сразу возникла загвоздка с тем, чтобы достать нужные продукты. «Я помогу». Голос Леона раздался буквально над ухом, заставляя меня вздрогнуть. Не заметила, как он подошел и встал за спиной. «Спасибо». «Покажете, где взять кипяток?» «Вода в тех баках», — указала направление. «Чайник в нише. Его нужно поставить на грей камни, а я пока организую перекус». Дракон оказался понятливым и пошел добывать нам кипяток. А я принялась раскрывать коробки с продуктами. В основном консервы, паштеты в железных банках, сухари, сухие пайки, засахаренные фрукты. Довольно неплохой набор. Также в наличии имелась лапша быстрого приготовления, которую нужно просто залить горячей водой. Я такое старалась не есть, чтобы не портить желудок. Но когда особого выбора нет, можно и отойти от принципов. Кипяток был готов уже через 5 минут. Леон тоже не стал отказываться от лапши. И я заварила 2 набора. Дракон же открыл консервы. «Должен сказать, такая пещера — очень хорошая идея», — заговорил Леон спустя какое-то время. «Да, они появились благодаря моей бабушке. В молодости она сама попала под лавину и спаслась только благодаря тому, что рядом оказалась природная пещера. Так и возникла идея». «Ваша бабушка очень умна. Кстати, а вы знали, что наши прадеды заключили договор о том, что наши кланы могут породниться?» «Не совсем понимаю, о чем вы». «О том, что согласно тому договору, любая девушка клана Винтер будет первой на очереди к алтарю с нашим кланом». «Что ж, и кто из вас с братом осчастливит миру?» Дракон на секунду скривился, но быстро взял себя в руки. «Она была основной претенденткой, пока мы не узнали о вас». Весьма прозрачно намекнул он мне. «А теперь?» «Ничего не изменилось». Мой тон стал немного резким. «Я Хоббс, так что ваши притязания излишни. А вот моя сестра будет рада». «Боюсь, не очень. Она хоть и стоит первой, но это не означает, что выберут именно ее. Законы давно изменились, и драконы предпочитают брать в жены ту, которую полюбят. Политические браки не всегда заканчиваются хорошо». Тут я была с ним абсолютно согласна. Но сама тема замужества навевала на меня тоску, и я постаралась сменить тему. «Вы не знаете, какие вообще увеселительные мероприятия планируются?» «То есть вы были не в курсе, когда приехали сюда?» «Естественно. Меня замужество интересует в последнюю очередь. Я ехала поздравить бабулю с юбилеем, и все. Поверьте, видеть остальных родственников у меня нет никакого желания». Пока Леон обдумывал мои слова, я разглядывала его. «Нет, красив, зараза. Этого не отнять. Но меж тем и опасен. Чутье подсказывало, что злить его не стоит. Предлагаю немного передохнуть». Я достала один из спальников. «Думаю, еще как минимум час нам придется пробыть здесь». «Не боитесь?» — вдруг спросил он. «Чего?» «Мы с вами одни в закрытом пространстве», — намекнул он мне, на секунду заставив похолодеть. «Поверьте, я могу постоять за себя». Моя улыбка больше походила на оскал, а глаза стали абсолютно белыми. Дракон вздрогнул. «Да, мой учитель мог гордиться. Я знала такие приемы, о которых не ведали многие маги. Часть из них вообще были либо запретными, либо забытыми. Так что еще неизвестно, кто опасаться должен». «Сдаюсь». Он примиряюще поднял руки вверх и улыбнулся. «Всего лишь небольшая проверка. В нашем клане слабых не любят». Я сделала вид, что не услышала намека, и залезла в спальник. Спустя пару минут рядом уместился Леон. В помещении было тепло, и сон сморил меня довольно быстро. А вот пробуждение выдалось очень шумным. «Что происходит?» — послышался недовольный голос дракона. «Похоже, нас наконец-то решили вызволить отсюда. Пришлось убрать все на места, упаковать мусор, который мы забрали с собой, и ждать, когда снегоуборочные машины расчистят выход. «Все живы? Требуется помощь?» — обратился к нам один из спасателей, снимая защиту. «Нет, все в полном порядке», — заверила я. «Тогда прошу в аэрокар. Вас доставят на станцию». «Есть пострадавшие?» «Нет, все успели скрыться в укрытиях». Новость меня обрадовала, ведь любая жертва плохо сказывается на репутации компании. Нас с Леоном посадили в машину и повезли наверх, а часть спасателей осталась убирать излишки снега. «Жива!» — воскликнул Патрик, сжимая меня в объятиях. «Я тут чуть не посидел, когда узнал, что ты попала практически в самую гущу!» «Пусти!» — прохрипела я. «Удушишь!» «Надеюсь, тебя не обижали?» Дроу окинул дракона взглядом профессионального киллера. «Ее обидишь», — хмыкнул Леон. «Она сама кого хочешь упокоит, и следы в снег». «Да, это она может». «Может, вернемся домой?» — предложила я, чувствуя усталость, несмотря на то, что успела немного вздремнуть. Патрик сразу понял, что настроения у меня нет, и повел в сторону своего аэрокара. Драконы последовали за нами, но от комментариев воздержались. «И все же ты ему приглянулась», — настаивала на своем дроу, когда мы ехали обратно. «Кстати, чем вы там занимались вдвоем все это время?» «Спали», — огрызнулась я. «Просто спали и немного поговорили». «Эх, скучная ты», — отмахнулся он, не забывая при этом скалиться. «Да, Патрик уже давно пытается по-тихому сосватать меня кому-нибудь. Пару раз даже организовывал свидание вслепую. После последнего я едва не убила его. И главное, я до последнего не подозревала, куда иду». Дроу позвонил и пригласил выпить по стаканчику в честь того, что он закончил коллекцию. Каюсь, тот день явно был не моим. Мало того, что поставщики потеряли контейнер с моими тканями, так еще и на улице начался ливень. А ведь синоптики даже намека не давали на то, что он случится. Как назло, зонта под рукой не оказалось, а магический купол постоянно распадался. Вообще, в столице иногда бывали сбои магии из-за большой концентрации различных стихий, создавших помехи. Естественно, в ресторан я пришла наполовину мокрая и злая. Но хуже всего оказалось то, что ждал меня не друг, а незнакомый светлый эльф. Не повезло бедолаге, ведь именно его собратья и потеряли очень важные для меня ткани. Так что особой любви к этим остроухим я в тот день не питала. Вдобавок меня окинули таким взглядом, будто я бедная мышь, позарившаяся на самый лакомый кусочек сыра. Но надо отдать должное парню. Он был мил. Первые минут 10. А потом стал рассказывать, насколько крут, насколько богат, знатен и может позволить себе все, что угодно. Тогда я поинтересовалась, почему он не найдет себе девушку среди своих, а соглашается на сомнительное свидание. «Да мне просто захотелось посмотреть на тех, кто ниже меня по статусу», — высокомерно заявил смертник, вздернув подбородок. «Конечно, на спутницу жизни ты не особо тянешь, но я готов провести с тобой пару ночей. А может, и больше, если мне понравится». Что ж, думаю, расстройство желудка на несколько недель ему точно не понравилось. Но меня это уже не особо волновало. Зря он вообще сунулся злить ведьму. Мы не злые, у нас память хорошая. Так что, встретив его однажды на улице, я всего лишь махнула рукой, а он поскользнулся и сломал ногу. С тех пор меня обходили стороной, вызывая лишь улыбку. Но я долго припоминала другу это неудачное свидание. Он клятвенно обещал больше таким не заниматься. Только дроу очень хитрые и всегда найдут способ обойти свои же слова. Оказавшись дома, переоделась и отказалась от ужина. Настроения не было совершенно. Сейчас я готова общаться только с бабулей, которая и вызвала меня к себе в кабинет. «Я слышала о том, что произошло. Ты в порядке?» «Да, рядом была пещера, так что проблем не возникло». «Слышала, ты была там не одна?» На меня посмотрели уж очень хитро. «Только не начинай. Это стечение обстоятельств, не более того». «Дорогая, а может, стоит присмотреться к нему получше? Леон весьма неплохой кандидат на роль мужа». «Значит, ты в курсе старых договоренностей?» — вздохнула, глядя в бабули на невинные глаза. «Позволь напомнить, что там стоит клан Винтер, а я — Хоббс». «Вообще-то ты входишь в клан и имеешь право быть обручённой». «Нет, давай закроем эту тему. Насколько я поняла, Леон приехал посмотреть на Миру. Вот пусть ею и занимается». «Дорогая, мы обе знаем, что твоя сестра...» Она пыталась подобрать слова. «Еще весьма неопытна. Я переживаю, как бы она не натворила дел. К тому же быть главой клана она явно не сможет. И мы обе это понимаем. А твоему отчиму я не доверяю». «Бабуль, я не хочу быть главой. Мы с тобой это обсуждали. Ты еще молодая и полна сил, так что давай не будем портить настроение нам обеим». Бабушку явно расстроили мои слова, но она не стала давить на меня и перевела тему. «Да, я знала о том, что ей бы хотелось передать все дела мне, только это весьма сомнительная честь, особенно в отношении родных. Отчима такой расклад явно не устроит. Он спит и видит себя на этом месте. А ведь, по сути, маг из него весьма заурядный. По уровню даже мира выше. Зато амбиций много».